И он мне дал такое слово, которое я назвал «муж по сердцу моему». Муж по сердцу моему. Мы с вами преследуем Бога. Знаете, множество людей, множество христиан преследуют Бога, преследуют Дух Святой, идут за Иисусом по абсолютно разным причинам. Кого-то Бог коснулся, и он просто идет за ним, потому что это как бы благодарность Богу за то, что он коснулся его жизни. Другой человек, может быть, Господь изменил его семью, изменил, может быть, исцелил его, и он идет за ним поэтому. Другой человек просто рад, что он спасен от ада и идет за ним. Это все неплохие вещи. Это все абсолютно неплохие вещи. Но есть категория людей, которая движется за Богом абсолютно по другим принципам и абсолютно из-за других вещей. У них абсолютно не те стандарты. И вы знаете, в Библии единственная личность, которая меня удивляет очень сильно, это Давид. Все, кто знают Давида, это вообще один из любимейших персонажей в моей Библии. Он настолько мне нравится, именно Давид. Потому что он следовал за Богом только по одной единственной причине. Ему не нужно было ничего от Бога. Вы слышите меня? Ничего от Бога. Смотрите сюда. Самое интересное здесь. Ему не нужно было ничего от Бога вообще. Если мы хотим с вами когда-либо быть использованными Богом, задумайся над тем, что влечет тебя. Что, для чего ты вообще находишься в церкви? Для чего вообще ты находишься в служении? Что влечет тебя? Люди приходят в церковь, и некоторые мне говорят, вот а как мне достигнуть чего-то? Как мне достигнуть этого? Или как мне достигнуть этого? Окей, пастор, кем ты меня видишь через год, через два? А я говорю, кем ты себя видишь через годы, через два? Кем? Я вижу себя поклонником. Вы слышите меня? Все эти лычки лидерства, пасторства, какого-то успеха, каких-то вещей, они вообще не имеют значения. Когда Давид закрывался в своей тайной комнате, его никто не видел, никто не знал. Это сам Бог разыскал его и поднял. Мы о Давиде с вами начинаем слышать. Знаете, когда? Когда Давид уже был огромным человеком, то есть он уже поражал медведей, он уже убивал львов, он уже был сильным мужем, то есть он был, да, возраст его был, может быть, возраст 16-летнего мальчика, когда Господь помазал его в цари. Но Господь видел в нем что-то особое, родные, что-то особое, что-то сильное, что-то настолько большое. Что он избрал его. Он избрал его. Руслан, я могу попросить тебя встать за клавиши? Просто немножко сделать фон. Мне просто очень нравится, знаете, просто, чтобы Дух Святой сейчас начал работать. Прямо сейчас, во время темы. Спасибо, Руслан. И вы знаете, что самое главное? Мы идем за Богом. Люди ищут позиции, ищут выгоды, ищут чего-то. Но как я нахожу мало людей в церквях, которые преследуют самого Бога, вы слышите меня? Которые преследуют самого Бога, им ничего не нужно. Им не нужно ничего, ни позиция, ни деньги, им не нужно ни какой-то успех, ни популярность. Он просто преследует Бога, муж по сердцу моему. Личность, которая ищет Бога, личность, которая любит Бога, личность, которая не может жить без Бога. И сегодня, родные, я просто вам говорю, что сегодня мы с вами будем делать посвящение. Сегодня будет служение, знаете, такое немножко нестандартное, неординарное. После этого команда выйдет, и они будут просто играть помазанные вещи. И мы с вами будем по-настоящему поклоняться Иисусу сегодня. Вы слышите меня, родные? Это не будет, знаете, мне настолько устал, что люди обычно ждут или слова, или ждут, чтобы как бы встретиться со своими друзьями, и момент поклонения, он как бы пролетает, ну, лишь бы как бы, знаете, там 20-30 человек подняли руки, прославили Бога, и все остальные, то ребенка дергаешь, то там что-то говоришь мужу, то в Библии копаешься, то в сумочке что-то забыл. Понимаете, родные мои, мы должны с вами прийти и отдать все для Бога. Самое главное, это Он, родные мои, это не это служение, это не G12, это не домашние группы, это самое главное, это Он, вы слышите меня, родные? Самое главное, это Он. Я преследую Его, я не преследую какого-то успеха, я преследую Его сердце, родные мои. С того момента, как Бог просто призвал меня много лет назад, Он просто сказал, ищи одной вещи, ищи Меня. Ищи только Меня, иди только за Мной, беги только за Мной. За все остальное забудь. Не обращай внимания, кто тебя любит, не любит, понимает или нет. Он говорит, научись бежать за Мной. Родные мои, этому невозможно научиться. Заиметь сердце по Богу, этому нельзя научиться. Я не могу сказать тебе тему. Это ты должен внутри себя понять, что в этом заключается вся моя жизнь. В этом заключается все мое существование, все мое бытие. И кроме Бога в моей жизни я ничего не хочу. Просто находитесь в молитвенном состоянии. Я просто хочу немножко прочитать некоторые моменты насчет Саула, родные мои. Почему Саул был отвергнут? Почему? Потому что это личность, которая никогда не следовала за Богом. Да, Бог его избрал. Бог дал ему шанс. Он избрал его. Он говорит, да, это мой царь. Я уверен, если бы Давид тогда подрос, если бы Давид тогда был уже мужчиной взрослым, я уверен, что Давида помазал Господь. Вы все со мной? Но так, когда был помазан Саул в цари, Давид был вообще младенцем, может быть, только родился. То есть Саул уже был много лет царем. И потом Господь, как только Давид чуть-чуть созрел, Он говорит, наполни рог елеем и иди. Куда, Господь? Я тебе покажу, куда. Неважно, где ты находишься, неважно, знают ли тебя. Самое главное, любимые мои, знает ли тебя Иисус? Когда ты закрытый в своей тайной комнате, знает ли Он, что ты там и ты с Ним? Ты не манипулируешь людьми, не манипулируешь Богом, чтобы достичь какой-то позиции, чтобы что-то в своей жизни дойти, до чего-то достичь. Ты мечтаешь об одном – быть с Ним. Ты мечтаешь об одной единственной вещи – быть в Нем. Это не просто религия, родные мои. Я не сегодня не сделал это служение вот так все, чтобы просто сказать вам о каких-то вещах. Это глубоко в моем сердце. Наша церковь, любимая, наша небольшая семья должна научиться быть поклонниками Богу. Вы все со мной. Мы должны научиться быть поклонниками. Поклонниками. Единственная вещь, которую Бог ищет, это поклонника. Искал я мужа по сердцу моему, и нашел я Давида, который исполнит все намерения мои. Он искал личность, которая будет влюблена в него настолько. Он опозорился. Он опозорился полностью, когда он согрешил, когда он сблудил, убил Урию, когда он забрал его жену к себе. И когда получились все эти вещи, но Давид встал на колени, и он раскаялся перед Богом. Да, Господь забрал у него дитё, но Давид всегда остался Давидом. Некоторые люди говорят, что я такой грешный. Родные мои, грех, он никогда не говорит о твоем сердце. Ты можешь где-то оступиться, где-то что-то неправильно сделать. Давид был личностью, если бы уже, знаете, действительно, но сам Иисус называет себя, я сын чей? Не Соломонов. Ни сын, ни чей, он называет себя сыном Давида, и его по сей день называют Иисус, сын Давида. В Давиде было что-то, что настолько увлекло Бога за Давидом, родные мои. Есть ли в тебе что-то, что притягивает самого Бога в твою комнату, родные? Мы всегда ищем Его. Ищет ли Он тебя? Вы слышите меня? Я хочу немножко поговорить сегодня о другой стороне поклонения. Когда ты станешь настоящим поклонником, когда ты скажешь, Боже, вот я ничего не хочу. Родные мои, вы забудете последний день, когда вы будете искать Бога. Бог будет искать вас. Он будет накрывать вас в вашей машине. Ты едешь, и Он тебя в машине, прямо здесь пришел к тебе, у тебя слезы текут. И ты не можешь вести машину, ты сходишь на обочину. Почему? потому что он увлечен тобой. Это как жених, который влюблен в свою невесту. Родные мои, я хочу сегодня поговорить чуть-чуть о другой сфере христианства. Муж по сердцу моему, жена по сердцу моему. Если в тебе что-то, что привлекает Бога в твою тайную комнату, перестань затаскивать его, перестань говорить: «Боже, до каких пор в моей жизни не будет тебя? Почему там и там?» Слушай, есть ли в тебе какая-то искорка, которая влечет его в твою комнату? Если нет, задумайся над тем, что ты можешь сделать, чтобы привлечь его к себе. Есть ли в тебе что-то, что влечет самого Бога в твою комнату? И вы знаете, когда я понял вот этот маленький секрет, когда ты идешь за его сердцем, когда ты бежишь за его сердцем, даже если у тебя есть ошибки, они будут, ты и я, мы люди, которые ошибаются и будут ошибаться. Ученики воскрешали мертвых и лицемерили прямо там же. И ошибка, она не иллюминирует тебя. Некоторые люди думают, что совершенство – это безошибочность. Нет. Совершенство – это иметь что-то. Моя жена, она несовершенна, я несовершен. Но в ней есть что-то, что меня всегда влечет к ней. Несмотря на ее ошибки или какие-то поступки, несмотря на мои поступки, есть что-то, что влечет всегда ее ко мне. Но это намного больше, о чем я говорю. Это земное, то небесное. Тайная комната. Давид, он жил в святом святых. Давиду прощались грехи такие, за которые Бог уничтожал людей в его время, стоящих рядом с ним. Объясните мне секрет, почему одного человека, Саула, который совсем чуть-чуть согрешил, взял овечек, пошел и просто взял овец. Он не уничтожил просто все. Он говорит: я самые лучшие стада взял. И он взял для чего? Для того, чтобы отдать в Дом Божий для приношения. Это четко об этом написано. Он говорит: я эти стада взял, чтобы вознести всесожжение Богу. Но Бог его отверг. Он сказал: именно из-за этого поступка я видеть тебя рядом со мной не хочу. Объясните мне, почему? Давид сблудил, соврал, убил. Что за вещи происходят в разуме Бога, что один человек может совсем чуть-чуть сделать ошибочку, и он будет выгнан из присутствия Божьего навсегда. Другой может падать несколько раз, и Бог держит его. Да, он наказал Давида, но он его держал около сердца своего. Почему? В Давиде было что-то, чего не было в Сауле, не так ли, родные? И смотрите, вот это одно интересное место. Первое царство, с 22 стиха, я просто прочитаю, послушайте. Первое царство, с 22 стиха. «И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу», смотри, Бог отвергает его здесь. «Вместо того, чтобы Саулу встать на колени и сказать: Господь, прости меня, я не буду больше делать этого никогда». Смотрите сердце Саула. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я». Такое покаяние было у него серьезное. «Ибо приступил повеление Господа, и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса его». Родные мои, за кем ты идешь сейчас? За людьми или за тем, что он говорит тебе делать? Вы слышите меня? А если он скажет тебе выйти и лечь на тротуар, и лежать там месяц, и все, кто будут приходить к тебе, ты будешь свидетельствовать об Иисусе? Странно, да? А в Библии даже хуже вещи есть. Помните Исаия? По-моему, это был Исаия, которого заставили лежать на одном боку полгода и на другом боку где-то чуть больше года. И заставил его готовить на навозе пищу. Классное слово от Господа вышло, откровение. Что ты готов сделать, чтобы быть Его детем? У нас сейчас какой-то маленький момент, цена от Господа. А откуда ты знаешь? Следуешь ли ты за Ним, знаешь ли ты Его сердце? Смотри, что дальше написано. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. Он говорит, ты сними с меня грех мой. Он даже с Богом не имел никаких отношений. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем Израиля. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему. Лучше, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается вечный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, смотрите, опять слова Саула. Бог знал, почему он убирал его, потому что это был человек, абсолютно не знающий ничего и не имеющий ничего общего с Богом. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем. Представляете? Бог здесь забирает у него помазание, титул, царство. Он говорит, ты почти меня перед старейшинами. Какой гнилой человек. Давид, когда услышал, что Господь накажет тебя, он упал на колени, попросил у Бога прощения и постился много дней, чтобы ребенок не был забран у него. Но Господь дитя забрал. И Давид умыл лицо и пошел. И воротись со мною, я поклонюсь Господу Богу твоему. У Саула была такая одна ошибочка, он всегда говорил Господу Богу твоему. Он Бога не знал. Ты можешь быть в церкви, ты можешь быть рядом, ты можешь занимать нормальное место в церкви. Знаешь ли ты Его? Родные мои, я хотел бы, чтобы слава Божья изменяла наши жизни. Чтобы мы с вами были светильниками в этом темном мире. Чтобы ты действительно, чтобы, родные мои, когда мы собираемся вместе в церковь, родные мои, церковь начинается не в воскресенье. Твоя церковь начинается в понедельник, когда ты встречаешься с людьми рядом на работе. Что они говорят о тебе? От некоторых из вас я слышу, что люди подходят рядом. Некоторые плакать начинают прямо рядом около вас. Некоторые не понимают, почему они, их тянет в ваше присутствие. Людей просто тянет к тебе. Слышу некоторые свидетельства, говорит, просто приходит и стоит около меня. И думаю, что он стоит около меня? А ему просто приятно в присутствии человека, который ходит с Богом. Вы слышите меня? Ему просто приятно, он не знает, что говорить. Ему просто классно, хочется быть здесь. Понимаете, что носишь ли ты что-то на себе, что привлекает Бога и привлекает людей к тебе? Родные мои, я действительно хотел сегодня, знаете, чтобы мы сегодня с вами поклонились по-настоящему, отдали Богу всю нашу жизнь и сделали этот просто... Сейчас, я вам честно скажу, я хотел бы, чтобы весь удар, всю нашу серьезность, всю наши силы мы вложили с вами в поклонение Господу нашему. Вы слышите? Сейчас мы не будем свет выключать, мы не будем ничего делать, мы просто будем поклоняться нашему Богу. И во время поклонения те люди... Я просто вам скажу, которые действительно хотят, чтобы бежать за сердцем Бога. Я вам скажу один такой интересный момент. В английском переводе, в нашем переводе написано, я нашел мужа по сердцу моему. Помните, да? В английском переводе немножко точнее звучит. I found a man after my own heart. Я нашел человека after my heart. After – это который преследует мое сердце. Не по сердцу мужа, а мужа, который в постоянном преследовании меня. Он не отпускает меня, он не бросает меня, он преследует меня. Давайте мы сейчас встанем. Команда, я попрошу сейчас занять ваши места. Я попрошу сейчас Давайте мы сейчас сделаем поклонение, прославление. Поклонимся нашему Господу, так как мы с вами не поклонялись никогда, родные. Я просто хочу, знаете, я не хочу никого ни к чему заставлять, я это очень не люблю. Но если здесь есть люди, которые очень сильно преследуют сердце Бога, я попросил бы вас выйти просто вперед. И просто встать на колени, или просто встать и поднимите руки, и просто скажите, это прославление, просто пробудьте здесь, впереди, во время этого поклонения. Я вам серьезно говорю, я никого не собираюсь звать, тащить. Это личное ваше дело, потому что я буду именно здесь. О мой Господь, аллилуйя. Святым пред тобой. нашу молодежь, Господь. Спаси нашу нацию. Спаси нашу нацию, Господь. Спаси нашу нацию, Господь. Спаси нашу нацию, Господь. Я прошу Тебя, Иисус. Спаси нас. Спаси нас от расходов. Спаси нас от блуда, от наркомании, от алкоголизма. Я прошу Тебя, спаси, Господь, нашу нацию, Иисус. Спаси нашу нацию, Иисус. Спаси нашу нацию, Господь. Спаси нашу нацию, Господь. Спаси нас, спаси нас. Спаси нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Спаси нас, Господь. Спаси нас. Спаси нашу нацию, спаси нашу молодежь, Господь. Спаси наши семьи. Спаси наше поколение, Иисус. Спаси наше поколение, Господь. Спаси наше поколение, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Приди, пробуди нашу нацию, Господь. Пробуди нашу нацию, Господь. Оживи нас, отрезви нас. Верни нас, святое святых. Я хочу быть там, где Ты. Я хочу быть там, где Ты, Иисус. Я хочу быть там, где Ты, Господь. Я хочу быть там, где Ты, Господь. Я хочу быть там, где Ты, Господь. Дай войти мне в святое. Дай войти, Господь. Святое, святый Господь. Господь. Я так хочу быть святым. Наполни нас собой. Так хочу быть. Наполни святым. Наполни нас, Господь. Наполни нас, крести нас огнем. Я так хочу быть, Господь. Крести нас огнем. Святым пред Тобой, мой Господь. Крести нас огнем. Я хочу быть близко с Тобой, мой Иисус. Крести нас огнем. Я хочу, Господь, наполни нас собой. Чтобы Ты, Господь, быть со мной, Господь. Наполни нас собой. Я хочу, Господь, чтобы Тебе было приятно со мной, Иисус. Наполни нас собой, Господь. Излей свою славу на наш штат, Господь. Излей свою славу, Господь. Излей свою славу, Господь. Излей свою славу, Господь. Излей, Господь. Излей свою славу, Господь. Начни, церковь, молись, церковь, молись. Господь, наполни нас, измени нашу нацию. Измени нашу нацию, Господь. Измени наше поколение, Господь. Приведи нас назад, Господь. Зажги нас, зажги нас. Зажги нас, Господь, своим огнем. Наполни нас собой. Господь, я молю Тебя, Иисус. Мы не хотим, Господь, жить, как мы жили раньше, Иисус. Мы не хотим так жить, Иисус. Мы не хотим так жить, Господь. Поменяй наши города. Поменяй нашу нацию. Привлеки своим огнем, Господь.